«Отзови их», — снова повторил охотник, видя, что крестьяне продолжают свое движение. «Хочешь лишиться всей своей паствы? Потому что я убью каждого из них, и ты это знаешь. Как знаешь и то, что если это произойдет, тебе никто не поможет призвать себе наследника, который продолжит твое дело. Ты же не просто так облюбовал эти земли и устраиваешь представление в ночь Аскаила. Пожалеешь людей, чтобы они призвали еще одну тварь». Крестьяне остановились, задумчиво посмотрели Алекса, все до единого, и ужасно, почти по-звериному, прорычав неразборчивые угрозы, пошли по своим делам. Они потеряли всякий интерес к охотникам и теперь делали вид, что их здесь нет. Только мужик, который до сих пор был в железной хватке Алекса, удивленно посмотрел на своего пленителя. «Ты что делаешь?» Охотник мгновенно отпустил его и направился к дому старосты. Но крестьянину этого было недостаточно. Он снова преградил им дорогу и настойчиво спросил: «Зачем ты схватил меня?» Мужик попытался толкнуть Алекса, но тот сжал кулак и со всей силой ударил крестьянина еще до того, как тот смог дотронуться до охотника. Сильный удар уронил его на землю и заставил потерять сознание. «Серьезно», — оценил Тауф, обходя совсем немаленькую деревенскую фигуру. «А что ты ему сказал?» «Не помню, чтобы нас обучали языкам. Где ты его выучил?» «Помогла одна чародейка», — неохотно ответил Алекс. Выдавать часть своей жизни предателю и трусу он не желал, но прекрасно понимал, что разговор ему сейчас необходим, чтобы сбросить пар и привести себя в порядок. «Мы тогда наткнулись на довольно большую секту и очень долго выжигали ее. Она ничем не была мне обязана, но все же помогла спасти княжество и за это время научила меня нескольким полезным в нашем деле вещам. Только это и больше ничего», — с улыбкой спросил Тауф. Алекс понял намек и бросил на напарника недовольный взгляд. «Даже если и так, то зачем это знать тебе? Тебя же еще в детстве отучили от этого». Охотник не остался в долгу и намекнул напарнику на больную для него тему. Тауф смолк и повесил голову. Его правый кулак моментально оказался сжат, но он не накинулся на Алекса и не стал отвечать на слишком грубые слова. Вместо этого Тауф перетерпел все в себе и пообещал, что, когда они покончат с демоном, им обоим придется поговорить и разобраться с давней обидой. «Ты говорил с демоном, когда нас чуть не разодрали местные», — заговорил Тауф, когда охотники уже подходили к хижине старосты. «Не боишься, что он скроется? Ты же только что выдал нас. Мы выдали себя еще в тот момент, когда пересекли границу в канун ночи Аскаила», — проворчал Алекс. «Да, но все же ты знаешь, что это ничего не изменило», — с нажимом произнес Алекс. «Ты живешь уже третий десяток лет, но до сих пор ведешь себя, как ребенок, и знаешь столько же. Ви, а именно с ним мы столкнулись, никогда не бежит. Ему это просто незачем, и он всегда знает, что произойдет. Помнишь почему? Он оракул первого уровня», — предположил Тауф. «Да, Ви видит будущее, но он его способности довольно слабы. Без человеческой души ему не разглядеть дальше одного дня, максимум недели». «Вот именно», — прервал Алекс напарника. «Он уже видел, что произойдет в этот день, и кто может прийти за ним. Если бы Ви хотел, он бы уже давно бросил свое стадо и ушел, но он не сделает это еще по одной причине. Помнишь? Ему всегда прислуживают более мелкие демоны, которые защитят его, как, например, тот самый ветрянник». Алекс кивнул. «Осталось только разгадать, почему ему прислуживают люди, и чем он занимается на этой горе так много лет. Он не просто так задумал этот цирк с сектантами, и не зря поселился именно здесь. Для пропитания ему нужно не так много, чтобы появилась нужда обзаводиться поклонниками». На размышления Алекса Тауф лишь неопределенно пожал плечами, и последний десяток метров до дома, где живет глава деревни, они прошли молча. Встали на порог и несколько раз постучали в дверь. Никто не ответил. Напарники переглянулись. «Постучи еще раз», — предложил Тауф. «Думаешь, поможет?» Алекс покачал головой и стал озираться по сторонам в поисках хоть каких-нибудь следов хозяина дома. Весенняя грязь еще не успела высохнуть и превратиться из болота в нормальную землю, поэтому следы на ней были отчетливо видны, что, впрочем, ничуть не помогло охотникам. Дом был слишком популярен, чтобы можно было разобрать, кто где прошел и, тем более, когда. Но на следы Алекс не стал обращать внимания. Он заметил, что дверь в конюшню была чуть приоткрыта, и из щели доносились чей-то голос и недовольное ржание его буцефала. Почуяв неладное, он, не обращая внимания на грязь, мигом бросился на звук. За коня он был вполне спокоен, а вот человек мог пострадать, и очень сильно. «Буцефал, стой!» — крикнул он, врываясь в конюшню. Наполовину демонический конь уже готов был оторвать своими клыками потревожившего его парню голову, но увидев хозяина, убавил свой пыл и лишь щелкнул зубами перед самым носом у любопытного крестьянина. «Якоб!» — крикнул Алекс на младшего сына Лагдина. Именно он сейчас был дома и, как обычно, маялся от безделья. 17 тебя подери, какого? Успокойся, вовремя появился Тауф и положил напарнику на плечо свою руку. Алекс моментально сбросил ее, подошел к Буцефалу и погладил его по роскошной черной гриве. Это моя вина, улыбнувшись, хозяин лошади посмотрел на перепуганного Якоба. Я же предупреждал тебя, чтобы ты не смел подходить к нему. Тебе надоело жить или так привык к опасности, что задница заменила инстинкты? Он не причинил тебе вреда? Спросил Тауф, подойдя к Якобу и внимательно оглядев целостность его ушей и пальцев. «Нет», — парень отрицательно замотал головой. «Я всего лишь хотел покормить его. Обычно лошади любят есть с рук зимние яблоки». Он указал на остальных лошадей, которые стояли в отдельных стойлах и боязливо пытались как можно дальше отстраниться от опасного для них кьярда. «Возможно, лошади и любят яблоки, но мой Буцефал не они, питаются только мясом и душами. Ты готов был распрощаться с жизнью и даже с возможностью познать пустоту. У него ужасный характер», — на всякий случай отступив от кьярда, произнес Якоб. Буцефал прекрасно понял слова деревенского мальчишки и обнажил совсем не лошадиные клыки. «Как вы с ним уживаетесь? Как с ревнивой женой?» — почти на полном серьезе произнес охотник и отошел от кьярда. «Хотя и ругаемся мы очень редко. Не подскажешь, где отец?» «Они в поле ушли», — ответил Якоб. «Говорят, там нашли мертвого соседа, который на спор решил ночную бабу перетанцевать. Сначала отец будет тело опознавать, уж очень скверно все выглядело, а потом второго спорщика наказывать. Может, и еще какие дела появятся, то есть до ночи его не ждать», — сделал вывод Тауф и повернулся к Алексу. «Ты знаешь, что это за ночная баба?» Алекс кивнул. «Полевой призрак. Появляется по ночам осенью или весной, танцует и манит к себе скучающих от безделья дураков». Алекс улыбнулся воспоминанием. «Мы с Блэкхардом как-то тоже поспорили, что он сможет перетанцевать ночницу. И что?» — заинтересованно спросили оба слушателя, хотя Якоб и понятия не имел, о ком говорит охотник. «Проклятый скьярл продержался только до полуночи». Алекс довольно посмотрел на Буцефала. «Хорошо, что он взял с собой меч, иначе мой кьяр не получил бы своего барана». «Ты поспорил на барана?» — удивленно спросил Тауф. «А на что мне еще спорить? У меня есть достаточно денег, чтобы самому добывать все необходимое, а так, так я еще раз доказал скьярлу, что спорить со мной — плохая затея, и сделал приятное своему другу». Алекс еще раз потрепал черную гриву и направился к выходу из конюшни, старательно обдумывая, как ему обойтись без помощи старосты. Кто кроме него может проводить охотников до Лысой горы и рассказать им про известные входы в местные пещеры? К кому они могли обратиться в забытой 17-ю деревне, где ни один человек не мог отвечать за свои поступки, выполняя волю скрывавшегося внутри демона? Кроме Лагдина оставался только один человек – Хама. Нет, Алекс не мог полностью ему доверять. Пусть он и показал свою вменяемость во время своего общения с охотниками и детьми. Якоб, неожиданно догадавшись, кто еще не подвластен магии демона, Алекс остановился у самого выхода и развернулся. «Ты можешь отвезти нас к горе. Понимаю, дело опасное и тебе очень попадет от отца и брата, но кроме тебя нам никто не может помочь. Только Хама, но ты сам знаешь, что доверять пьянице и отце-убийце сейчас никак нельзя». «Конечно», — почти не раздумывая над неожиданным предложением, произнес он. «А зачем вам туда? Дело государственной важности», — шепотом произнес Алекс, подошел к Якобу и протянул ему один из незаметно снятых с запястья медальонов с неизвестным для крестьян символом. «Князь Бельгарна, наш с тобой господин поручил мне заняться одним делом, здесь на горе, и ты окажешь нам и всему княжеству неоценимую услугу, если отведешь туда. Извини, но больше ничего сказать не могу». Тауф осуждающе покачал головой, однако именно в этот момент Алексу было абсолютно плевать на чужое мнение. Его задача – найти проводника, и он его нашел, а все остальное лишь предрассудки и моральные кодексы остальных людей. Охотник будет продолжать врать всем подряд, лишь бы достичь своей цели и не умереть, что обязательно произойдет, если к ночи их нога не вступит на гору. А если бы он сказал парню правду, то тот сразу понял бы, что опасность гораздо больше, чем лешие и болотницы, и ни за что бы не повел их прямо в пасть к демону. «Я проведу», — неуверенно произнес Якоб. «Не совсем понимаю, что князю нужно в наших местах, но я помогу». «Вот и хорошо», — произнес Тауф, подошел к ним двоим и с видом наставника произнес. «Только учти, как только начнет смеркаться, ты должен будешь со всех ног броситься домой. И желательно, чтобы ты, как вернешься, заперся как можно крепче. Мы еще не знаем, что может случиться там, на горе, но тебе лучше найти укрытие». «Не пугай парня», — прошептал охотнику Алекс. «Иначе ты сам будешь искать дорогу через местные кустарники. Я рисковать собой не собираюсь, поэтому первым полезешь именно ты, Тауф. Ну что, идем?» Сделав вид, что не заметил слова товарища, произнес второй охотник. Якоб кивнул и повел охотников к самому проклятому месту в Срединных княжествах. Крестьяне продолжали делать вид, что не замечают двоих охотников, но Алекс и Тауф чувствовали витавшие в воздухе напряжение. Любой из местных мог накинуться на них и буквально вцепиться зубами в плохо защищенное горло. С одним или двумя он справится без труда. Вдвоем они смогут уложить десяток, но не более. У демона слишком много подручных, но, тем не менее, он не стал отдавать приказ к атаке и позволил охотникам отправиться в путь. Оракул что-то затевал. Чутье Алекса молчало, но он знал, что чувства могут ошибаться, особенно когда работаешь с демонами, и поэтому не позволил себе расслабиться и не думать о том, почему демон до сих пор не убил их. Охотник размышлял, представлял, что мог задумать оракул, но в голову ему не шло ничего подходящего, кроме воскрешения прошлого хозяина. Однако это невозможно, и демоны не могут не знать об этом. Поглотить души крестьян, чтобы перейти на новый уровень существования. Стать архидемоном. Слишком долго. Оракул здесь уже не одно поколение и давно мог забрать всех крестьян до единого, но не сделал этого. Да это и не мешает ему разобраться с охотниками прямо сейчас. Значит, здесь что-то другое, но что? Алекс ничего не понимал. Ви, один из немногих демонов, с кем он никогда не встречался. Ви, оракул, почти глашатай архидемонов, и одно из самых загадочных существ, с которым сталкивались охотники. «Как поживает князь?» – спросил Якоб, когда они покинули деревню, с опаской поглядывая на каждый куст. «До столицы отсюда далеко, и мы почти ничего не знаем о том, что творится за пределами деревни. Князь!» – Алекс задумался, стараясь подобрать слова и выдумать очередную историю. Сам он давно не был в княжестве Бельгарн, и, если бы не отсутствие другой работы в канун ночи Аскаила, вряд ли бы пересек восточную границу Адаларна в ближайшие несколько лет. Отъедает себе брюхо, пока такие люди, как мы, бегают по всему княжеству и выполняют его поручения. Если бы не жена и дочь, которых надо кормить, давно бы бросил эту работу и отправился путешествовать по всему миру. «Я бы посмотрел на это, даже не думая скрывать усмешку», — произнес Тауф. «Ты же домосед по своей сути. Если бы не приказание князя, заперся бы у себя дома, отпустил бороду и забыл бы, как выглядит солнечный свет». «Возможно», — согласился Алекс, но все же бросил на напарника недовольный взгляд. «Домосед, мне кажется, такой человек просто не может иметь такого странного коня. Он бы просто не ужился с ним. Это Кьярд», — поправил Алекс. «И он был дан мне в подарок после того, как я выручил несколько жрецов одной из 17. История не слишком интересная, я просто возвращался в столицу после выполненного задания и случайно услышал чьи-то крики. Когда пришел на помощь, увидел нескольких волков и смог отогнать их. Мы волков только собаками гоним, сами боимся на них идти. Хотя среди нас и есть несколько охотников, которые стараются выжить хищников из этих мест. Волки, нечисть, а еще и эта гора», — Тауф указал на возвышающуюся над округой мрачную вершину. «Наверное, вам здесь совсем непросто приходится». «Мы держимся», — заверил Якоб. «Научились жить бок о бок с нечистью, волки не так уж и докучают нам, те же чудища их гоняют и не дают собраться в большую стаю. А гора, да что гора, она стояла там целую вечность и будет стоять еще столько же». Охотники переглянулись между собой. «Ну, стояла она далеко не вечность», — поправил Тауф, «вспомни хотя бы легенды о приходе 17. Люди говорят, что именно первоначало основали наш мир и создали все вокруг, но ведь люди существовали задолго до них. Те века назывались темными и были самым тяжелым временем для всего человеческого. Тогда миром правили демоны и чудовища, а великаны не были легендой, и кости одного из них вполне могли превратиться в гору. 17. Великаны. Темные времена. С пренебрежением спросил Якоб. Мы не слишком задумываемся о таких вещах. Сами понимаете, нам главное выжить и прокормиться в этих местах еще один год. Нам нет дела до чужих рассказов и легенд. 17 ничем не помогут обычным людям, а если гора и в самом деле какой-то мертвый великан, то что это изменит? К тому же, даже мы в своей глуши понимаем, что великаны это всего лишь сказки. Это не сказки, хмуро произнес Эликс, внимательно осматриваясь по сторонам и пытаясь быть готовым к схватке с опасной нечистью. Я встречался с одним из них. Создание крайне тупое, хотя и умеет разговаривать. Это был один из тех случаев, когда мы с Блэкхардом путешествовали вместе. Ему заказали уничтожить зло, не дававшее караванам спокойно пересечь один из южных перевалов. Мы ожидали увидеть, что угодно, но только не такую вот легенду. Твой Блэкхард-герой, усмехнулся Тауф, то с ночницей станцует, то великана победит. Кто сказал, что он его победил? Удивленно спросил Алекс. Мы натравили на великана племя дикарей и дождались, пока они расправятся с ним. Дело не слишком быстрое, у них это получилось не с первого раза, однако варвары все-таки сделали это. Религия странное дело, она может легко помирить веками враждующих людей и направить их гнев на более сильного противника, который им самим ничего не сделал. Дикарям показалось, что великан – это предвестник гибели мира, и они захотели показать своим богам, что смогут помочь им защитить свет, добро и все такое. Алекс внезапно остановился и схватил за ворот своих спутников. Они удивленно посмотрели на него, но охотник не стал ничего объяснять. Он приложил палец к губам и показал в сторону от плохо протоптанной тропинки. Тауф и Якоб посмотрели в указанное место и не увидели ничего, чего можно было опасаться. Лишь крестьянский сын понял, что что-то действительно не так, и сжался от страха. «У тебя паранойя, Алекс», — почти насмешливо произнес Тауф. «Почти». У него возникла пусть и слабая, но все же уверенность, что его напарник все-таки прав, и они действительно в опасности. Он снова посмотрел в то место, куда указал охотник, и снова не обнаружил ничего. Тихо, почти беззвучно прошептал Алекс и положил руку на свой клинок. «Оно наблюдает за нами». «Да о чем ты?» – в нетерпении спросил Тауф, но тут ветки вокруг охотников затрещали, и они оба обнажили свое оружие. Якоб, несмотря на предупреждение и приказ, не побежал домой, а встал как можно ближе к своим спутникам и, трясясь от страха, стал наблюдать за изменениями в окружающей их природе. Кусты зашевели своими тонкими ветками и потянулись друг к другу, создавая непроходимую стену из зелени. Корни вековых деревьев выползали из-под земли и уничтожали последнюю пригодную для прохода к горе тропинку. Природа взбунтовалась против зашедших на ее территорию путников и пыталась задержать их в своих угодьях. Только задержать, именно это и смутило Алекса, из-за чего он поднял над собой руки и крикнул в ту сторону, где увидел плохо узнаваемую фигуру лесного духа, лешего. «Мы пришли не за тобой, и не сделали тебе ничего дурного. Можешь кривляться перед крестьянами, что ты лишь неразумное животное, которое ищет пищу, но мне прекрасно известно, что ты меня понимаешь и, более того, хочешь поговорить. Иначе наши ноги давно бы опутали корни, а ветки лишили глаз. Мы готовы к беседе. Ты не служишь ему», — прозвучало тихое стрекотание из-за кустов. «Они не разговаривают, вы говорите. Для чего люди пришли в мой лес? Ты не единственный леший, что есть в этом лесу, поэтому не называй его своим», — сказал Алекс. В ответ на его слова раздался громкий треск и рядом с охотниками упала огромная ветка. Он понял, что не стоит задевать гордость духа и решил продолжить разговор более нейтральными словами. «Мы пришли, что убить того, кому служат молчаливые люди. Ты ведь не любишь его, я прав». Над участком тропы нависло молчание. Якоб от испуга уже потерял сознание и лежал на земле. Тауф так и не вышел из боевой стойки и с опаской глядел на кусты, готовый при первой же атаке духа наброситься на них и попытаться уничтожить врага. Алекс же опустил руки и убрал клинок. Он не скьярл и имел мало опыта в борьбе с обычными духами природы, однако охотник знал, что с ними можно избежать драки, если договориться. если дух позволит с собой заговорить. Наконец кусты раздвинулись, и через открывшийся проход к охотникам вышел поросший мхом человеческий скелет с черепом лисы. В его глазах горели зеленые огни, а вместо ушей торчали роскошные длинные ветви. Пальцами ему служили зубы давно умерших животных. «Он отравляет эту землю», — прострекотало существо, указав на гору, — «он и его хозяин. Ты его знаешь. Знаешь того, кто не видит и видит все. Я еще не был с ним знаком, но знаю, что эту тварь называют Ви, и мы с друзьями пришли сюда, чтобы убить его. Ты же хочешь этого? Хочешь, чтобы молчаливые люди перестали отравлять твой лес? Ты сможешь сделать это. Среди вас мало воинов». Дух посмотрел на лежащего без сознания Якоба, и огни в его глазах вспыхнули ярким огнем. Алекс отступил на несколько шагов, но продолжил уговаривать лешего. «Мало, но меня всю жизнь учили бороться с демонами, и я превосходно умею делать это». Охотник снова обнажил свой клинок, но в этот раз не для сражения. Он провел рукой по рунам, показывая их духу. «Это оружие умеет убивать таких, как Ви. Поверь мне, оно уже расправлялось с подобными существами и готово отправить в пустоту еще сотни его собратьев. Только помоги нам добраться до горы. Помоги найти демона. Ты же знаешь, как найти его логово». Якоб зашевелился и открыл глаза. Увидев чудовищный скелет перед собой, он мигом вскочил и оказался за спиной Тауфа. «Что это?» – дрожащим голосом произнес он. «Леший», – угрюмо произнес Алекс и снова спросил лесного духа, «как найти его логово? Отпусти нас, и больше никто не будет осквернять твою землю. Ты же поэтому еще не убил нас. Человек говорит правду. Леший наклонил свою костлявую голову или просто хочет обмануть меня. Люди такие хрупкие, вы придумали, как с нами бороться, но остались трусами, которые готовы сказать что угодно, чтобы не умереть. Докажи, что ты можешь его победить, как я здесь». Алекс провел рукой перед собой, указывая на лес. «Докажу тебе свою способность справиться с демоном. Отведи меня к его логову, и тогда сам увидишь, что мы можем убить Вия. Ну, или хотя бы нападем на него, а не станем ему служить. Только мальчишку». Охотник вытащил Якоба из-за спины Тауфа и поставил перед собой. «Не трогай. Позволь ему вернуться домой». Зеленые угли в лисьем черепе сжались до размера маленьких искорок. Дух задумался, а охотники в этот момент насторожились. Тауф взялся за свой меч обеими руками, а Алекс отошел на несколько шагов в сторону, где корней было не так много, и имелся шанс, что леший не успеет схватить его перед тем, как напарник нанесет свой удар и отвлечет духа. Якоб же абсолютно не понимал, что происходит, и старался незаметно вновь очутиться за спиной одного из охотников, хотя и догадывался о тщетности такой защиты. Шли секунды, они медленно складывались в минуты, и с каждым пройденным мгновением напряжение все нарастало. Дух не мог решить, довериться ли своей жертве или поступить с ней так же, как со многими другими людьми, что случайно забредали в его угодья. Избавиться ли от того, кто отравляет его земли, или загубить эти три жизни и добыть себе пропитание еще на несколько дней. Наконец, огни в его глазницах снова вспыхнули, и леший заговорил. «Хорошо, охотник. Мы согласны пропустить тебя к горе и не трогать мальчишку. В обмен ты должен уничтожить Вия и отдать нам тех людей, что будут этой ночью на горе. Их жизни принадлежат нам. Я тоже буду на этой горе», — напомнил Алекс, не замечая, что дух начал обращаться к себе во множественном числе. «Что будет со мной и с моим товарищем? Мне хотелось бы дожить до старости и уже с сединой на голове задумываться о смерти. Твоя жизнь принадлежит первоначалам, мы над ней не имеем власти. Твой друг тоже под их защитой, выполните нашу просьбу и можете жить. Не выполните, демоны проглотят ваши души задолго до того, как мы успеем добраться до вас». Корни и кусты вновь зашевелись, освобождая охотникам дорогу и делая тропу проходимой. «Мы отпускаем вас, идите по этой дороге. Когда дойдете до южной стороны осколка, найдите красный мох, он укажет путь к скверне. Я пойду с вами», — трусливо произнес Якоб. «Он — нечисть, а она не отпускает своих людей живьем. Стоит вам отвернуться, и леший убьет меня, как дядю Камлана. Пожалуйста, не бросайте меня на смерть. Успокойся», — прервал Алекс крестьянские мольбы. Пусть ему и было плевать на то, что произойдет с парнем, когда они расстанутся, однако это не мешало ему позаботиться о его сохранности. Охотник был уверен, что леший выполнит свое обещание, и решил убедить в этом Якоба. Это лесной дух, он не злой и лишь вынужден питаться душами живых существ, как и любой другой дух, а еще он всегда держит свое слово. По сути, между нами заключена такая же сделка, как с демоном, только наш договор дух не сможет нарушить. Они дикие, а поэтому честные, не приучены к человеческому обману и отчасти наивные, хотя и не стоит их недооценивать. «Иди домой, парень», — Тауф потрепал якобы по голове. «Алекс редко бывает неправ, здесь я перед ним снял бы шлюпу, если бы носил ее. Возвращайся назад и будь спокоен за свою жизнь. Единственное, что тебе сегодня угрожает, это твои же соседи. Запрись в доме и закрой все окна, а лучше спрячься в той каморке, где спал Алекс, или найди приют в конюшне. Кьярд сможет тебя защитить». Якоб умоляюще посмотрел на охотников, но те ответили ему не менее запрещающим взглядом. «Тебе нельзя с нами», устав от уговоров, строго произнес Алекс. «Ты будешь лишь мешаться под ногами и подставишь всех нас под серьезный удар. Я понимаю твое беспокойство, но, если выбирать между смертью от ветвей Лешего и глаз Вия, мне кажется, более человечным будет первый вариант. Ты только представь, как от одного взгляда на него тебе уже известна вся твоя судьба. Ты увидишь всю свою жизнь и будешь этому рад, однако радость уходит, а вместе с ней и твоя душа. К концу пророчества у тебя останется лишь самая малость жизненной энергии, и ты безвольно упадешь на землю. Когда клыки обитающих вокруг тварей будут разрывать тебя на части, ты еще будешь чувствовать боль. Ты захочешь закричать, чтобы они убили тебя как можно скорее и перестали мучить, но не сможешь, потому что ты будешь полностью подчинен демону и станешь бездушной куклой. Как тебе такая смерть? Ты до сих пор хочешь пойти с нами? Якоб хотел что-то сказать, но Алекс силой впился пальцами ему в плечо, чтобы крестьянин почувствовал боль, и несколько встряхнул его, пугая сына деревенского старосты еще больше, чем леший. «Иди домой, отпустив парня», — сказал охотник. «Иди, пока тебе ничего не угрожает. Беги быстрее и радуйся, что еще не попал под влияние Вия, как твои соседи, брат и мать. А если я увижу, что ты идешь за нами, то мне придется убить тебя, потому что я не собираюсь гибнуть из-за такого непослушного дурака, как ты. Не для того мне удавалось много лет успешно охотиться, чтобы сгинуть в этой глуши. Тебе ясно?» Якоб, глаза которого наполнились еще большим ужасом, быстро закивал головой и ломанулся со всех ног обратно в деревню. Несколько раз он запнулся и упал, но очень скоро скрылся среди деревьев. «Жестоко», — оценил Тауф, смотря уже исчезнувшему Якобу вслед. «Не думаю, что Лагдин обрадуется твоей заботе. Пусть ты и спас парня, он поймет. Староста уже давно работает с охотниками и должен прекрасно понимать, почему мы идем на жестокость и грубость. К тому же, проще попросить прощения, чем подстроиться под человека и заставить его сделать именно то, что требуется». Договорив, Алекс развернулся и продолжил путь в сторону горы. Леший уже не преграждал им путь. Он исчез, получив от путников то, что ему было нужно, и указав им дорогу к логову демона, и охотники молчаливо направились искать вход в пещеры. Тауф еще долго не решался нарушить нависшее молчание, но, когда темный силуэт горы на вечернем небе разросся до воистину исполинских размеров, он больше не смог сдерживаться. «Странные они, природные духи», — произнес охотник, обращаясь наполовину к Алексу, наполовину к самому себе. «Призраки и банши тоже опасны, но они просты, как черт. Хочешь есть и убивать, делай это с превеликим удовольствием. Совсем не как природные духи, даже не знаю, как и описать их. Они тоже очень простые, даже проще, чем черт. Ведут себя, как обычное животное, защищают свою территорию, убивают для защиты и еды, стараются следить за порядком. Вот и сейчас леший просто защищал свою территорию. Он уже готов был убить нас, когда понял, что мы не имеем к Вию никакого отношения. Тогда и решил заключить с нами союз и очистить свою территорию. Избавиться от слишком крупного конкурента чужими руками. А нельзя просто не подходить к горе. Она не так уж и близко к деревне, как говорят. Подальше от Вия и поближе к еде. А ты не забыл, что в этом лесу не один леший? Раздраженно проворчал Алекс. Его сожрут свои же, если он сунется на их вотчину. Да, с недоверием спросил Тауф. А мне казалось, у них один разум на всех. Заметил, как он стал отзываться о себе во множественном числе. Мы, вот так говорил леший, словно с тобой только что общалось все его племя. Не племя, Алекс поморщился от подобного сравнения. Они просто живут рядом друг с другом. Как у нас уживаются герцогство и княжество, так и у них. Да, при необходимости они могут коллективно мыслить, но очень редко, только когда проблема действительно серьезная и задевает более чем одного лешего. Для битвы с общим врагом, например, общий враг, Ви. Да, грубо и с усмешкой ответил Алекс. Ты догадался, молодец. Но почему? Чем он им мешает? Алекс гневно сверкнул глазами, но ответил более спокойно, чем хотел бы. Духи не просто так убивают живых существ. Они питаются их душами, почти как демоны, только не могут сделать это, пока жертва жива. Обычно в качестве пищи подходят и простые животные, но люди для них – лучшие, что может быть. Демон же, как ты слышал, оскверняет землю, то есть служит проводником для скверны и изменяет сущность всех живущих здесь. Для лешего такая еда – яд, поэтому он пошел на сделку с нами. Ноги охотников вступили на каменистую поверхность и вскоре они вышли из леса. Он оборвался настолько резко, что казалось, все деревья специально вырубали в нескольких метрах от горы, но Алекс знал, что все дело в оставшейся темной энергии, которой когда-то давно заразил эту землю один из генералов Аскаила, а возможно и он сам. Именно она не позволяла любой растительности, кроме мха, выживать на этой бесплодной земле. Тропинка продолжала идти дальше. Через несколько метров она раздваивалась и вела в обе стороны в обход горы. Алекс взглянул на солнце, вспомнил, что в этой части света оно должно быть позади, чтобы определить, где юг, и направился по левой дорожке. «Ты же не такой глупый, каким хочешь казаться, Тауф», удивляясь самому себе, произнес Алекс человеку, которого до сих пор считал предателем. «Наверное, сказывалось влияние этого места или он просто решил разогнать скуку». «Мария всегда отзывалась о тебе хорошо и даже говорила, что ты умнее многих из нас». «Мария», нахмурившись, протянул Тауф. Из-за своего увечья он не любил упоминания о женщинах. «Она была самой мудрой из нас. Пусть ты и знал больше о демонах и о том, как с ними справиться, но она легко могла переплюнуть тебя в мудрости и быстро найти способ разобраться с врагом, знания о котором ты хранишь долгие годы. Как она поживает?» «Последний раз я видел ее несколько месяцев назад с Блэкхардом», — ответил Алекс. «Они прекрасно работают вместе. Скьярл и охотница — дуэт, который может расправиться с любой тварью. Кроме армии людей», — Тауф поморщился. «Воистину чудовище из чудовищ. Несколько лет назад на юге была война, и один из генералов нанял меня, чтобы убить демонолога своего противника. Скажу тебе, после того, как я увидел, кто такие эти солдаты, я больше в армию ни ногой». «Какая тебе армию?» — насмешливо спросил Алекс. «Ты же трус и дурак. Хотя я и не верю в чудо, но признаю, что без него ты бы точно не дожил до своего третьего десятка. Ты опять?» — сжав от нахлынувшего гнева кулаки, спросил Тауф, но потом понял, что ни в битве, ни в словесном споре ему не выиграть своего напарника. Успокоился и перевел тему. «Ты часто упоминаешь Блэкхарда. Что поделать, когда в 6 из 10 охот он появляется у меня на пути? Мы в свое время даже шутили с ним, что первоначалом от могущества стало совсем нечего делать, и поэтому они придумывают новые способы столкнуть нас. Снимаю капюшон, повторяются они редко». «Глупая шутка», — снова поморщился Тауф. «А ты думаешь, мы сами это не понимали?» — раздраженно спросил Алекс. «Но, если честно, я не удивлюсь, если на обратном пути мы обнаружим Скьярла, стоявшим над телом пропустившего нас лешего. Кстати о нем, там случайно не красный мох?» Охотник указал на отвесную часть горы, которая, казалось, была либо залита кровью, либо полностью поросла обещанным красным мхом. Зрение часто подводило Алекса на далеких дистанциях, поэтому он решил уточнить у напарника. Глупо было бы предполагать такое обилие крови, но учитывая время года и сегодняшнюю ночь, охотник не стал бы отрицать того, что жертвоприношения уже начались. «Вроде мох», — неуверенно ответил Тауф. «Пошли, посмотрим». Он сделал шаг с тропы на древний камень, который мог быть остатком давно разрушенной стены, и направился к горе. Алекс посмотрел по сторонам и, не увидев ничего подозрительного, направился вслед за напарником. Перемешанная с камнем земля хрустела у них под ноги и создавала впечатление, что охотники идут по целому рою мелких молчаливых жуков,